Вечером 15 января вернулись наши разведчики во главе со старшим лейтенантом Плешковым, а на следующее утро началось формирование обоза. К этому времени штаб установил, что обоз будет состоять из 600 саней и повезет на Большую Землю 650 человек. К людям, которых мы еще раньше наметили отправить, решено было присоединить несколько десятков раненых из отрядов А. Бринского и большинство наших старичков. Отлично повоевали эти пожилые седобородые партизаны, славно послужили родине. Пусть теперь послужат ей не в немецком, а в советском тылу, восстанавливая разоренное войной народное хозяйство. Боевое оружие они передадут в более молодые и сильные руки. Таких рук у нас достаточно. 16 января, как только рассвело, к госпитальным землянкам подкатили вереницы саней. Тепло одетых, тщательно побритых и подстриженных раненых бережно укладывают на сухое взбитое сено, заботливо укрывают одеялами. Вид у отъезжающих торжественный, праздничный, но и немного грустный, смущенный. Это и понятно. Впереди их ждут большая земля, освобожденные от врага города и села, встречи со своими близкими, но жалко покидать и дружную партизанскую семью, тоже ставшую для них родной. Проводить побратимов пришли все свободные обитатели Лисограда. Сани окружены народом. Идет обмен адресами, подарками, добрыми пожеланиями. И, конечно же, не обходится без дорогих сердцу воспоминаний. А помнишь, как штурмовали Брагин? Помнишь первые операции у Маневичей? А бои с бульбашами в Цуманских лесах? А бои в 42-м на Черниговщине? Помнят, все помнят. Нельзя такое забыть. У многих покидающих нас, особенно у сравнительно легко раненых, от этих воспоминаний сумрачнее, беспокойнее становятся лица. С надеждой ищут они глазами главного хирурга доктора Гнедаша. А что, если опять его попросить? Не оставит ли? Но все знают, просьбы будут напрасны. Списки отъезжающих окончательно утверждены. И сколько уже говорилось, разъяснялось, что эвакуация раненых проводится в интересах дела. Мы с Дружининым идем от саней к саням. Прощаясь, стараемся настроить раненых на веселый лад, шутим, подбадриваем, а у самих тоже кошки скребут на сердце. С золотым расстаемся народом. Вот лежит на розвальнях, окруженный провожающими его бойцами, командир 3-го батальона Петр Андреевич Марков. От Брянских лесов до берегов Западного Буга провел он своих партизан. Десятки труднейших боев с полсотни подорванных эшелонов на счету у Маркова, недавно представленного к званию Героя Советского Союза. Какой это несгибаемый коммунист, талантливый командир, какой хороший товарищ. Полученная Петром Андреевичем тяжелая, упорно не заживающая рана потребовала и его отправки. Заметив наше приближение, Марков что-то шепнул партизанам, и те моментально разбрелись по сторонам, оставив его одного. Ну ясно, Петр Андреевич хочет говорить с нами по секрету, однако каков секрет, угадать нетрудно. «Ошибочка вышла у медицины», – начинает Марков. «Чувствую себя превосходно. Через 2-3 дня могу вернуться в строй. А этот бюрократ в белом халате Гнедаш слушать ничего не хочет. Надеюсь, Алексей Федорович и Владимир Николаевич, вы сейчас же отмените приказ о моей эвакуации». «Какая эвакуация? Ты едешь помочь Лысенко получить боеприпасы», – хитрит Дружинин. «Попутно не мешает, конечно, проконсультироваться в тыловом госпитале. Воспользоваться случаем. От тыловых медиков и зависит, отпустят ли тебя назад». «Черта с два вырвешься», – вздыхает Марков. «Впрочем, сбегу, если добром не отпустят. Поймите, что батальон свой терять жалко». «Вот насчет этого, Петр Андреевич, не беспокойся», – говорю я. «Возвращайся к нам здоровым, отдохнувшим. Примем с распростертыми объятиями, и батальон получишь тот же. Даю тебе слово». Мы прощаемся с Марковым и шагаем дальше. Под огромной разлапистой елью сидит на ящиках из-под тола Максим Титович Глазок. с дочерью и сыном. Старого Глазка мы отправляем домой.